Я почти не слышал, что они там шепчутся, и решил взять инициативу на себя. Пустил всю силу ядра в ноги для максимального ускорения и замахнулся кулаком. Через долю секунды я с огромной скоростью подскочил к мужику в сером, так что асфальт под моими ногами потрескался, затем мой кулак просвистел вперед. Мой удар обрушился, как горный оползень, но не достиг цели. Серый вильнул в сторону, а я только зря взрыхлил городской тротуар. На сегодня хватит. Ходи и оглядывайся, Васильев, сказал Серый и потащил своего друга подальше. Я удивился и поднял руки. Эй, вы куда, а как же моя рука? Все мои на месте, а вот у вас, минус одна. Я поправил школьную форму и осмотрел свой кулак. Костяшки расцарапал об асфальт. Не привыкшие к нагрузкам тела Ичиро даже под влиянием ядра не может защитить себя. Хотя обычно такие мелкие раны ядро полностью нивелирует. Нужно срочно приступать к нормальным тренировкам. Зеваки потихоньку расходились, да и я поспешил уйти с места событий. Не хватало, чтобы я еще оплатил ремонт здания и бордюра из-за этих мордоворотов. Вдали я услышал звук полицейской сирены и поспешил на учебу. В школе сегодня было совсем не так, как в первый день. Люди смотрели на меня, замечали, некоторые подходили и здоровались, другие же просто кидали на меня странные, но уважительные взгляды. Особенно это было заметно в моем классе. Больше не было никаких смешков в мою сторону. Я шел по коридору, когда сбоку вынырнул Билл. «Здорово!» Я ответил кивком и рукопожатием. Толстяк сразу продолжил. «Аво, ты достал свою повязку, с чего вдруг? Ты забыл, я начал новую жизнь, и ты, кстати, тоже. А, да, ну, я за любой движняк, конечно», замешкался Билл и тут же перевел тему. «Но говорят, Безногий хочет сегодня официальную дуэль. Я видел его у расписания. Он смеялся и так хорохорился, будто уже победил тебя. Я понимаю, почему он так себя вел, только его план пошел по заднице. Кстати, о задницах», я с улыбкой кивнул вперед, где перед нами шагала госпожа Мицу. Пышные бедра женщины туго обтянуты темно-фиолетовой юбкой и красиво покачиваются при движении. «Хе-хе, она слишком старая, ты чё?» – моментально переключился толстяк. «Ничего ты не понимаешь в женщинах, Билли», – улыбнулся я и продолжил любоваться классной задницей учительницы, следуя за ней в кабинет. «А насчет Безногого не волнуйся, я готов, будь с ним осторожнее. Вроде как он уже открыл одну из стихий ядра, а вот это может быть проблемой. Первое ядро души – физическое. На начальном уровне оно улучшает все физические характеристики тела, увеличивает силу, ловкость и выносливость. При определенном уровне владения физическим ядром человек может получить доступ к духу стихии ядра. Это считай, что следующий уровень силы. В таком случае он сможет даже видоизменять свое тело. У меня нет шансов, если эти слухи правдивы. «Откуда ты это знаешь?» – спросил я. «Просто так говорят. Вроде как он уже дважды использовал стихию земли на дуэлях». Билл пожал плечами. «Спасибо, что предупредил». «Да ладно», – парень почесал затылок. «Мы вошли в класс сразу за госпожой Мицу. Наши с ней взгляды встретились. Я слегка улыбнулся и прошел на свое место. Безногий зашел спустя минуту и с удивлением посмотрел на меня. Я проводил его взглядом и ухмыльнулся. Его лицо в этот момент явно было озабоченным, а настроение испортилось. Он ведет себя странно, как для человека с доступом к стихии земли. Если это было правдой, ему не нужно было переживать из-за меня, он мог меня уделать еще вчера, но не сделал этого. Странно. «Доброе утро, класс», — сказала госпожа Мицу, стоя у доски, открываем учебники на главе 18. «Преодоление себя, открытие первого физического ядра». Женщина написала тему на доске, а затем начались занятия. Когда прозвенел последний звонок, Безногий встал из-за парты. «Госпожа Мицу, могу я сделать объявление?» «Да, конечно», – женщина поправила очки, убрала мел и присела за учительский стол. «Я, Венцеслав Безногов, вызываю на дуэль Ичиро Васильева», – объявил он перед всем классом. Моментально глаза учеников уставились на меня, а по классу пронеслась волна улюлюканья и шепотков. «Тихо, класс», – строго сказала учительница, затем перевела взгляд на Безногого. «Хорошо, если Ичиро примет вызов, я раздам вам документы. Когда ты хочешь назначить дуэль?» «Сейчас». Для придания эффекта Безногий ударил ладонью по парте, глядя на меня. «Теперь твое слово, Васильев». Учительница посмотрела на меня. «Ты принимаешь вызов Венцеслава Безногова, или предпочитаешь вести дело в суде?» «Я принимаю вызов», — спокойно ответил я. Некоторые ученики в классе начали аплодировать и галдеть еще громче. «Леночка, раздай мальчикам бланки», учительница обратилась к прилежной девочке, которая сидела на первой парте, рядом с учительским столом. Лена кивнула, забрала два листа бумаги, прошла по рядам и раздала их. Память Чира снова меня выручила и подсказала, что это стандартный бланк дуэли. Правила обычные для школы, сражение идет до сдачи противника, либо до трех пропущенных ударов. Правило трех ударов гласило, что противник, который первым нанес три удара, выиграл. Имелись в виду именно пропущенные удары, которые соперник не смог заблокировать или увернуться, или отразить техниками. Таким образом, в школе подталкивали учеников развиваться не только в атаке, но и в защите. Ведь по тебе могут нанести хоть 50 ударов, но если все они были заблокированы, бой продолжается. Такие бланки подписываются специальными родовыми печатями, если учащийся является аристократом. Обычные же люди использовали просто свою личную подпись. В нагрудном кармане пиджака я обнаружил свою родовую печать. Она была маленькая и спокойно затерялась там среди всякой мелочевки. Видно, что прежний Ичиро никогда ей не пользовался. Я открыл печать и поставил свой родовой знак, черный ворон Ятагарасу. Безногий поставил свою печать в виде ступни, и Лена забрала бумаги, вернув их учительнице. «Ну что ж», произнесла госпожа Мицу, поднявшись из-за стола, «тогда проследуйте на арену и ожидайте, когда придет смотритель. Вы сами знаете, что бывает за драку вне арены, так что приберегите пыл для схватки. А для всех остальных, занятия окончены, до свидания». Надо ли говорить, что все ученики пошли посмотреть бой, и учительница тоже? Конечно, это должна была быть схватка года для нашего класса. Застенчивый, молчаливый, слабый и постоянно угрюмый, Ичиро Васильев будет драться против местного задиры, который терроризирует не только ребят в классе, но и подминает под себя других учеников, в том числе тех, кто помладше. Ученики похватали свои сумки и помчались к арене на территории школы. Арена была похожа на площадку для борьбы сумо. Песчаный круг, который огорожен вязанкой рисовых стеблей, за которыми были зрительские трибуны. Память Ичиро мне подсказывала, что в других учебных заведениях, да и вообще в городах есть и арены профессионального уровня, когда одно лишь поле боя занимает площадь футбольного поля и там сражаются всего два человека. Это сделано потому, что настоящие мастера открытия ядер души способны своими техниками разрушать целые здания и даже городские кварталы. Им нужно больше свободного места для битвы. Ученики уже скапливались на трибунах, народ усаживался и ждал начала представления. «Ко мне подошел Билл. Я тебя предупредил, чувак, будь осторожен, он может выкинуть какие-нибудь неожиданные земляные фокусы». Я кивнул Биллу и похлопал его по плечу. Парень прошел к трибуне, но свободных мест уже не осталось, и ему пришлось ждать бой стоя. Через несколько минут подошел распорядитель, одетый в черное кимоно. Нам дали 10 минут на разминку. Безногий вышел на арену, следом за ним вышел и я. Я начал разминать шею, плечи, руки, торс и ноги. Все тело должно быть в тонусе, чтобы показать свой максимум. Этот бой станет проверкой не только для меня, но и для тела Ичиро. Сейчас я готов выжать из него максимум и посмотреть, как организм справится с нагрузкой. Распорядитель вышел на ринг. «Барон Безногий, готов?» «Ага». «Барон Васильев, готов?» «Да». «Пусть победит сильнейший», объявил распорядитель и быстро отпрянул с арены, даже не оставив следов на песке. «Между нами примерно 2 метра». Безногий сразу замахнулся и с криком кинулся на меня. Я активировал ядро души и решил действовать рискованно. Замахнулся левой рукой и постарался ударить быстрее, чем это сделает соперник. Меня не покидало ощущение, что этот напыщенный хрен намного слабее, чем пытается казаться. Прошла секунда, и Безногий упал в песок, как мешок с картошкой, его ноги подлетели наверх, а один из кроссовок вылетел куда-то на трибуны. Я остановился позади и улыбнулся сам себе. Все-таки я был быстрее. Что случилось? Как это произошло? Что он сделал? По трибунам пронеслись вопросы и удивленные вздохи. Только те зрители, которые тоже активировали ядро, успели увидеть, что случилось. Мы рванули друг на друга, как два бешеных быка. Я осознанно пошел на это, чтобы испытать себя. Безногий замахнулся правой рукой, а я левой. Мой удар достиг цели быстрее. Сейчас я наблюдал выбитый окровавленный зуб в песке, а Яйцеслав кое-как поднимался на ноги, пытаясь осознать, «Что случилось?» «Первый удар за Васильевым», — объявил распорядитель. «Я смерил взглядом врага, а он твердолобый, учитывая, что у меня скорость была больше, то он мог бы и вырубиться, но смог выдержать удар. Тебе крышка», — прошептал безногий и сплюнул кровь на песок. Трибуны взорвались новыми криками. «Давай, Ичиро», — крикнула какая-то девушка. «Вломи ему, чувак», — голос Билла. «Ты чё, безногий, давай уже раздуплись, на, думаешь, все будет так просто, тварь». Венцеслав наклонился к песку и странно замахнулся снизу, будто зачерпывая воды. «Черт, мне в глаза ударил песок, а затем быстрый удар в живот, и еще один, и еще». «Стоп», — услышал я голос распорядителя. Я протер глаза и кое-как увидел ухмыляющегося безногого. На моем лице застыло недоумение. Удары были быстрыми и очень слабыми, да даже разъяренная бабушка в очереди бьет сильнее. Мои глаза жутко покраснели, я продолжал их тереть. Победитель, Венцеслав Безногий. Трибуны в основном молчали, но затем появились редкие выкрики поддержки Безногого. «Молоток, Венц, получил, долбанный черный ворон, нечестно», — крикнул Билл. Почти моментально все голоса стихли после крика Билла. Распорядитель посмотрел на меня, ведь он прекрасно видел, что этот упырь кинул мне песок в глаза, но не остановил бой, а дождался заветных трех ударов. Билл вышел на арену и дал мне бутылку воды. Я сразу начал умываться, промывая глаза. «Васильев, бой был проведен по правилам, или ваш оппонент нарушил их?» — спросил распорядитель, когда я, наконец, смог открыть глаза. Память Ичиро подсказала, что правилами не было запрещены подобные грязные приемы. Цель — сделать так, чтобы противник сдался, или провести три удара. То, как именно эти цели будут достигнуты, никого не волнует. Этот бой будет мне уроком. В любом случае люди вокруг видели, что три удара безногого я даже не ощутил, а один мой удар уже отразился на его лице гематомой. Отсутствующий зуб и кровавые губы в ухмылке стали еще более противными и нелицеприятными. «Бой прошел по правилам», — сказал я. «Вот-вот», — Венцеслав гордо перевел взгляд с меня на зрительские трибуны, мол, видите, все честно. Кроме кучки его прихвостней, никто не выказал ему поддержки, а несколько человек даже неодобрительно загудели. Хоть я и проиграл этот бой официально, но люди-то все видят, а теперь и до Яйцеслава дошло. Зрители утопили несколько одобрительных возгласов в его адрес, гулом негодования. Безногий сложился от одного удара, а Ичиро даже не почувствовал ни одного из трех. Безногий нечестный мудак, скучнейшая победа в моей жизни. В большинстве своем зрители плевались и досадно вздыхали и кричали. Они быстро начали расходиться, что не принято здесь. Обычно победителя еще чествую несколько минут, иногда подходит поближе, чтобы попросить сфоткаться сразу после битвы, или, например, узнать, как прошел бой, чтобы выигравший описал свои ощущения от битвы с противником. Сейчас же никто не подходил к победителю, кроме его дружков. Зрители явно были расстроены, и я вовремя это заметил. «Я все еще могу исправить свое положение, безногий», — сказал я громко. Распорядитель, который тоже собирался уходить, повернулся ко мне. «Чего тебе?» — с беззубой ухмылкой спросил Яйцеслав. «Я требую реванш». Глава 4. Ребята, которые наблюдали за нашим боем с трибуны и собирались уходить, вдруг остановились как по команде, когда услышали мои слова. «Повтори, пожалуйста». «Я правильно понял, что ты только что проиграл дуэль и хочешь повторить?» — уточнил распорядитель, подойдя ближе ко мне. «Да, я хочу реванш». Народ теперь уже начал ободряюще кричать и улюлюкать. «Да, пусть дерутся еще раз. Видимо, ему мало досталось. Ха-ха. Давайте еще один бой. Драку, драку». «Молчать», — вспылил распорядитель, подняв вверх руку с раскрытой ладонью. Народ замолчал и занял свои места. Некоторые ребята остались стоять у арены, но никто не покинул ее. Всем ученикам было интересно, чем закончится это противостояние. Распорядитель достал смартфон, надел очки и начал что-то тыкать на сенсорном экране. «Посмотрим, есть ли такое в правилах». Так, в это время все ждали и переговаривались. Кто-то делился видео, кто-то рассматривал в замедлении, как я нанес удар, кто-то комментировал технику и навыки, с трибун слышались несмолкаемые разговоры. Безногий обеспокоенно на меня посмотрел. Как бы там ни было, но один мой удар он прочувствовал всем своим телом. Теперь ему придется как минимум походить пару часов с беззубой улыбкой, до того как хороший и без сомнения дорогой стоматолог сможет ему вернуть сияющую улыбку. и эта пара часов может стать действительно болезненной для его самолюбия. Это нужно придумывать истории, как он потерял зуб. Не может же он сказать, что его выбил я, такого удара по гордости он не вынесет. Самый зажатый и хилый парень в школе одним ударом почти отправил его в нокаут, еще и зуб выбил. Можно сказать, я сейчас олицетворял всех менее развитых ребят и с мягким характером, которых когда-либо задирал без ноги, его компания и им подобные. Для них я был примером того, как можно за пару секунд восстановить свое имя и репутацию, а заодно и показать всем, что ты больше не груша для битья. Забитых людей было полно в школе. Обычно они даже дуэли не смотрели, потому что боялись после официального боя столкнуться со своими обидчиками лицом к лицу. На мою же дуэль пришли очень многие из них, скорее всего потому что считали меня своим, такой же серой забитой мышью, а другие пришли увидеть, как беднягу Ичиро в очередной раз кто-то изобьет. Народ упорно требовал повторного боя, и кажется, распорядитель раньше с таким не сталкивался. Он никак не мог оторваться от смартфона, но через 5 минут все-таки снял очки и отложил гаджет за судейский постамент, который здесь установили для официальных церемоний и праздников. В обычных дуэлях его почти не использовали. Так, в правилах нет ничего по этому поводу, а значит технически мы можем провести еще один бой, выдал распорядитель свой вердикт, затем он повернулся к безногому. Что скажешь, Венцеслав, ты принимаешь вызов? Черт, я же его уже победил, только что, усмехнулся парень, но его глаза забегали, перемещаясь с распорядителя на зрителей и обратно, на меня он не смотрел. Так и есть, и вы все были этому свидетелями, сказал распорядитель, обращаясь к зрителям. Народ начал говорить, перебивая друг друга. Да он жульничал, это было нечестно, пусть дерется еще раз, давай еще раз, или зассал. Кажется, последнее выкрикнул Билли. Еще одна особенность арены — это катабататакай, хотя с приходом в японский округ Российской империи, все больше начали применять термин «битва слов». Это правило означало, что аристократ и простолюдин равны на дуэли. Точно так же правило распространялось и на зрителей, поэтому люди могли не стесняться в выражениях, обзываться и кричать все что угодно и кому угодно, ведь во время боя, все они были равны. Вот и сейчас никто не обращал, что простолюдин бил и кидался такими словами в аристократа безногого. Это нормально и к этому привыкли, но стоит Биллу такое ляпнуть вне арены, и это может закончиться вечным рабством или еще хуже, смертью Билла. Распорядитель устало вздохнул и посмотрел на безногого. Как видишь, свидетели дуэли не уверены, что победа досталась тебе, хотя факт есть факт. Толстячка Билли уже было не остановить. Ага, фактически у нас победитель стоит с окровавленной рожей и без переднего зуба, а у проигравшего ни царапинки. Хорошо, победитель. Тьфу. Для пущего эффекта парень сплюнул на землю. Миллиган. Еще одно слово и доложу твоему классному руководителю о неподобающем поведении. Плевать будешь у себя дома, вспылил распорядитель, обращаясь к Биллу по фамилии. Извините, просто бесит. Билл сел на место и притих. Конечно, технически он победил, но сейчас благодаря зрителям, его победа умножена на ноль. И что ты будешь делать с этим, Яйцеслав? Ладно, давай, тихо сказал он и начал разминаться, прыгая с ноги на ногу на месте. Народ довольно загудел. Посыпались новые волны аплодисментов и ободряющих возгласов. Распорядитель начал шерстить по карманам, затем хлопнул себя по лбу. «Для повторной дуэли нам нужны бланки документов, а их у меня с собой нет. Не каждый день, знаете ли, происходит двойная дуэль. Как вы смотрите, если мы перенесем ваше противостояние на завтра?» Мужчина в кимоно посмотрел на меня, затем на безногого. «Да», — незамедлительно ответил Венцеслав, — когда я даже рот открыть не успел. Вот и чудненько, дуэль завершена. Победитель, Венцеслав Безногий, как я и сказал, а теперь давайте все займемся своими делами и увидимся завтра, чтобы поставить точку в этом конфликте. Распорядитель формально поклонился зрителям и нам, а затем ушел. Вместе с ним пошел и Безногий со своей компанией, а меня моментально окружила толпа ребят. По ощущениям тела я понял, что Ичиро до этого никогда не пользовался таким вниманием и популярностью. Ко мне подходили самые разные люди, жали руку, спрашивали совета, поздравляли, а некоторые пытались утешить добрыми словами насчет поражения. Все сошлись во мнении, что мой первый удар почти уничтожил его, и если бы не трюк с песок в глаза, победа была бы моя. Выходит, что Билл оказался прав про земляные фокусы, ха. После того, как толпа вокруг меня начала расходиться, Я обнаружил у себя в кармане штанов чей-то бюстгальтер розового цвета. Я посмотрел по сторонам, но никого подозрительного не увидел. Народ просто начал расходиться по своим делам. Я закинул подброшенный подарок в школьную сумку и пошел на выход. Чувак, это было просто крышесносно. Ты ему так вломил, что кажется, я услышал хруст черепа. Ха-ха. Билли поравнялся со мной. Я смотрю, в тебе все еще кипит адреналин, с улыбкой сказал я. Было приятно видеть, как у друга блестят глаза, он будто ожил. Еще как, и не парься, что ты проиграл, мы же все видели, еще одного такого удара он бы не выдержал, так что для меня, да и для кучи зрителей ты, победитель. Билл похлопал меня по плечу, я снял его руку с плеча, мы вышли за территорию школы. Лучше скажи, готов ли ты начать тренировку сейчас и потратить весь твой скопившийся адреналин на нужное дело, улыбнулся я, глядя на него. «Это какое нужное дело-то?» – Билл потупил взгляд. «Бегом до дома. Кто последний, тот кормит победителя всю неделю в школьной столовой. Чего? На старт? Да блин, погоди ты, у меня шнурки. Марш!» И мы побежали. Ожидаемо Билли проиграл в пух и прах. «Мы договорились на новую тренировку завтра вечером у моего дома. Побегаем по району, заодно будем искоренять его страх встретиться с теми же гопниками», на которых он наткнулся в прошлый раз. Все-таки Билл занимался плаванием и увлекался боями. С его огромным весом, если он прибавит в смелости и технике, ему не будет равных, он действительно превратится в танк, который может сломать любого противника. Я дошел до дома Маши и постучал в дверь. Жила она в доме с еще одной семьей, а само здание поделено на две соответствующие зоны с входными дверями. Это и не многоквартирный человейник, и не частный дом, что-то посередине. Минуточку. Послышался крик Маши из окна второго этажа, но ее саму я не увидел. Через несколько секунд щелкнул замок, дверь открылась. Передо мной стояла Маша. Брюнетка была одета лишь в тонкую короткую ночнушку, благодаря которой я узнал, что у девушки потрясающе красивые ножки, да и стройная фигурка с большими округлостями в нужных местах. «Привет, Ичиро, я так рада, что ты все-таки пришел». «Заходи», — улыбнулась она и впустила меня в дом. «Ты ведь просила», — я не скрывал взгляд, которым моментально оценил ее тело. «Ой, ничего, что я в таком виде». Почти полдня пролежала в кровати, только недавно стала чувствовать себя получше. Девушка улыбнулась, отведя взгляд, и незаметно вытирая нос, но я все-таки заметил. «Отличный вид, мне даже нравится». Я вошел и закрыл за собой дверь. «У меня случайно осталось немного еды, ты ведь не против поесть со мной?» «С радостью, я бы сейчас лошадь съел». В этот момент меня накрыло. Я ощутил безумный голод, после того, как использовал ядро души для одного удара на дуэли с безногим. Хорошо, хоть сознание не потерял. Может быть, и получится привести это тело в нормальную форму за небольшой промежуток времени. Мы прошли в зал. Обстановка у Маши была очень скромная. Память Ичиро подсказала, что Маша живет со своим отчимом, он много работает, а когда не работает, то пьет дома перед телевизором. Сразу после этих воспоминаний, я заметил, что девушка прикрывает один глаз распущенными волосами и постоянно проверяет, правильно ли лежат волосы. «Хм, интересно, можешь пока присесть на диван, еду я сейчас принесу», сказала брюнетка и удалилась на кухню. Я кивнул девушке и немного осмотрелся. В комнате два шкафа, стол, стул, диван и телевизор. По сути, больше ничего нет. Видно, что здесь живет холостой мужчина за 40. Ничего лишнего нет, даже немного пусто. Единственное, за что цепляется глаз, это фотографии маленькой Машки и ее мамы. «Ну вот, прошу оценить мой кулинарный талант», — объявила брюнетка, внеся в комнату блюдо с лазаньей. В животе тут же заурчало от приятного запаха. «Я думал, ты пролежала полдня на кровати». Я сел за стол и прищурился, глядя на нее. «Ты мне чего-то не договариваешь?» «Ну, почти полдня», — девушка застенчиво улыбнулась и положила мне порцию лазаньи. «Я же знала, что ты придешь, не могла встретить тебя с пустыми руками. К тому же я знаю, что после учебы ты всегда хочешь есть». Я кивнул, и мы принялись за еду. Лазанья была прекрасная. Широкая сырная корочка сверху, идеально приготовленные макароны и вкуснейшее сочное мясо. Не знаю, какие приправы добавила Маша, но это было очень вкусно. Сырно и немного остро. За едой мы немного поговорили о том, почему она не пришла на учебу. Девушка сказала, что с утра у нее была температура, но сейчас уже все прошло. Почему-то я ей не верил, Маша очень плохая глунья. Вечно бегающий взгляд выдавал в ней даже самую маленькую и безобидную ложь. Это помнил даже предыдущий Ичиро, но никак не использовал такие знания. «Спасибо за вкусную еду. Ты шикарно готовишь. На здоровье», слегка улыбнувшись, ответила девушка и машинально убрала волосы за ухо, открывая мне синяк под глазом. Красно-фиолетовый небольшой фингал красовался прямо под глазом. Ничего серьезного, через дня три будет почти незаметно, если пользоваться косметикой, но это наводит на мысли. Маша быстро поняла, что совершила ошибку, но было уже поздно. «Это кто тебя так? Прости, я не хотела, чтобы ты увидел», брюнетка вздохнула, затем посмотрела на меня, и после того, как поняла по взгляду, что я не отстану, продолжила отчим. Последнее время он начал часто распускать руки. А вот и истинная причина, зачем она меня позвала. Из разговора я узнал, что с тех пор, как умерла машина мама, отчим стал много пить, и чем больше он пил, тем больше распускал руки. Дошло до того, что девушка просто позвала меня потому, что испугалась за себя и то, что может сделать отчим в пьяном бреду. «Прости, что все это вывалило на тебя», стесняясь, завершила она свой рассказ. «Мне просто нужно было выговориться, а хороших друзей, кроме тебя, у меня больше нет». Я пару секунд думал, пережевывая потрясающую лазанью, затем отложил пустую тарелку и сказал: «Собирайся, можешь пару дней переночевать меня. Условия так себе, конечно, но у меня в доме точно нет пьяных мужиков», улыбнулся я. «Правда? Серьезно?» Девушка округлила глаза и смотрела на меня умоляющим взглядом, будто не веря в услышанное. «Да, конечно, у меня в доме есть пустые комнаты, места нам всем хватит. Только имей в виду, что со мной еще живет сестра. Если тебя не смущает это, то собирайся и пошли. Я с радостью. Подождешь, пока я соберу вещи? Я быстро, клянусь». В голосе Маши заиграла жизнь и нетерпение, будто она скинула с себя оковы, в которых ее держали годами. «Конечно, я подожду на улице. Ладно, я быстро», — в нетерпении крикнула Маша, быстро собрала тарелки и убежала на кухню. Я вышел на улицу, потянулся, вдохнул свежий весенний воздух, все еще ощущая во рту вкус обалденного блюда. Машка проблем мне не доставит, к тому же, если она будет и у меня так вкусно готовить, то моя жизнь станет только лучше. Надеюсь, они с Юлькой быстро поладят. По воспоминаниям Ичиро я знаю, что Юлька любит шутить и вообще-то еще заноса в заднице, но когда она не выеживается и ведет себя нормально, то она вполне ничего, как человек. Пока я ждал Машу, то увидел пошатывающегося мужичка с бутылкой в руке. Он зигзагами двигался в мою сторону, временами запинаясь о собственные ноги. Тут-то я и узнал ее отчима с фотографии. Жизнь его потрепала, и выглядел он намного хуже, чем на фото. Слегка располневший, под глазами черные мешки, на брюхе пятно, галстук болтается как попало. Мужик шел и матерился на все, что видел вокруг, на прохожих, на погоду, даже на пролетающих птиц. Люди от него шарахались и старались перейти на другую сторону улицы. «Гребаное все», — выругался он в неопределенном направлении, а затем перевел взгляд на меня. «А ты еще кто такой и чего трешься возле моего дома, а?» — выпалил он, подойдя ближе ко мне и почти что впечатавшись лицом мне в грудную клетку. «Одноклассник высшей падчерицы, я решил пока не козырять баронским титулом и посмотреть, что из этого выйдет. Чего ухажер, да ты вообще знаешь, ик, что ей парень не нужен». При разговоре мужик шатался из стороны в сторону и икал. Я чувствовал отвратительный запах перегара, она вполне справляется сама, ик, пальцами, ха-ха. При этом мужик жестикулировал, двигая своими сосисками перед моим лицом. Я мог бы прямо сейчас сказать, что я сын барона, и посмотреть на его реакцию, но мне не хочется кичиться своим титулом, когда можно поговорить по-мужски и на равных. Так, может быть, у нее парня нет, потому что она запугана собственным отчимом-алкашом, который ее бьет. Я стоял на месте, в то время как мужик покачивался передо мной, то и дело отходя назад. «Чего, да как ты смеешь, ты?» Мужик смерил меня взглядом снизу вверх, прикидывая, что бы он мог со мной сделать. «Что ты знаешь, а? Да ты знаешь, как тяжело работать и одному тянуть дочь, которой вечно что-то нужно, а я теперь и пиво выпить не могу, да она сама неумелая дуреха, бьется обо все, что видит. А ты тут при чем, ты, ик?» Мужик ткнул меня пальцем в грудь. Мне надоело его вонь и его голос. Я активировал ядро и направил его энергию себе в грудь, отчего мужик со всей своей пьяной дури ткнул будто в каменную стену. «Ай, сволота такая!» тварь! А ну иди сюда!» — крикнул мужик и замахнулся кулаком. Я сделал шаг в сторону, отчим Маши запнулся о мою ногу и упал на крыльцо дома. «Такими темпами ты сам себя убьешь», — сказал я, присмотревшись к нему. Живой, но нос он себе сломал при падении, по крыльцу потекла кровь. «А, да как ты смеешь меня бить, малолетка!» — орал в бетонные ступени мужик, пытаясь подняться, но подлая гравитация постоянно опускала его к земле. Я присел на корточки, схватил пьянчугу за шкирку и тряханул, используя ядро души. Дядька буквально висел в воздухе и телепался, не в силах ничего сделать с этим. «Слушай сюда, я сын барона, Ичиро Васильев, и если я еще раз увижу на Маше синяк, или она пожалуется мне на тебя, то твоя жизнь превратится в настоящий ад. Реальный ад!» Я встряхнул его снова, а то показалось, что он испугался и решил потерять сознание. «Господин, сын барона, я с кулаками на вас, ик, простите великодушно, молю», — скулил он в слезах. «Возьми себя в руки, у тебя растет дочь, в конце концов, ей нужен пример мужчины перед глазами, а не опустившаяся на дно бутылки скотина. Живи ради нее, если сам не можешь найти ориентиры в жизни». «Да, конечно». «Хорошо, господин, прошу, не убивайте, дайте шанс старому идиоту». Я отпустил мужика и вытер свою руку о его пиджак. «Я не собираюсь тебя трогать и надеюсь, ты все понял». В этот момент вышла Маша, она немного отшатнулась, когда увидела отчима, а затем скривилась и брезгливо переступила через него. «Маш, Маш, стой!» – заорал ее отчим. «Нет, я пошла к другу и переночую у него, мне больно видеть тебя таким», – сказала девушка и буквально спряталась за мою спину, вцепившись руками. «Пойдем», – сказал я ей и повел одноклассницу к себе домой. Еще пару секунд мы слышали какие-то мольбы, потом ругань на все вокруг, затем все стихло. Пару минут мы шли в тишине. Маша не задавала вопросов ни о состоянии отца, ни о его сломанном носе, а спустя пару минут она улыбнулась и сказала: «Спасибо тебе, Ичиро, я правда очень благодарна, и хорошо, что ты его побил, может быть поймет, каково это, когда не можешь дать отпор». «Я его пальцем не тронул, его избило крыльцо вашего дома», — усмехнулся я. Наконец я увидел на лице Маши огромное облегчение и естественную улыбку. Казалось, что ей больше ничего не нужно для счастья. «Пойдем, быстрее. Я все еще не мылся после дуэли и пробежки с Биллом. Скоро начну прохожих пугать своим ароматом». «Какой еще дуэли, а почему я ничего не знаю? Расскажи, расскажи», — заулыбалась Маша. Я вкратце ей обо всем рассказал по пути домой. Мне показалось, что брюнетка начала крепче прижиматься ко мне после услышанного. Уже у двери моего дома она улыбнулась и сказала: «Завтра я приду посмотреть на бой реванш и буду болеть за тебя». Я молча открыл дверь и вошел домой. «Сестра, я дома, и у нас гостья, так что накинь что-нибудь», — громко крикнул я. «Гостья, ты привел девушку, настоящую, живую?» — послышался изумленный голос со второго этажа, а затем с лестницы высунулась растрепанная рыжеволосая старшая сестра в домашней футболке. «Здрасте», — застенчиво сказала Маша и помахала. «Знакомьтесь, Юля — это Маша, Маша — это Юля», — представил я девчонок друг другу. «И правда живая. Ну, братец, ты мне расскажешь, что с тобой случилось, пока меня не было? Не мог же ты за это время так сильно измениться? Сначала встретил меня из аэропорта, потом вот завел себе настоящую девушку. Я в шоке», — ухмылялась сестра. «Прими пока ее, а я схожу в душ», — сказал я и пошел в ванную. «Конечно, сейчас я познакомлюсь с твоей девушкой получше, и хватит ее называть моей девушкой». Я закрыл дверь в ванную. Сестра та еще язва, но не думаю, что она произведет плохое впечатление, да и мне все равно, если честно. Главное, что я избавил Машку от общества ее отчима. Венцеслав без ноги ходил по своей комнате из угла в угол, размышляя и теребя смартфон в руке. Шторы завешаны, свет в комнате исходит только от монитора. Гаджет провибрировал, парень открыл сообщение с номером телефона мужчины, который должен был сломать руку Ичиро. Парень сразу набрал номер и стал ждать. «Алло», — послышался голос. «Я думаю, ты уже в курсе, кто я». «Да», — мужчина вздохнул. «Вышла накладка, никто не предупреждал, что у этого баранишки будет развито физическое ядро на таком уровне». «Физическое ядро на каком уровне? Да он самый задохлик в классе, который ни разу не побеждал», — на автомате заорал Венцеслав, а затем задумался и понял, каким именно образом Ичиро смог перегнать его в дуэли и так сильно ударить. «Мы сделаем работу, нужно чуть больше времени. У вас время закончилось сегодня утром. Теперь мне нахрен не нужна ваша помощь. Ты забыл, что говоришь с бароном. Мразь, ты знаешь, что делают с теми, кто не исполняет заказ. Венцеслав плевался в разговоре из-за выбитого зуба. Его так и не смогли приживить сегодня, и придется до завтрашнего дня ходить с дыркой в лучезарной улыбке. Простите, господин, но если бы нас предупредили, то я хочу, чтобы завтра он не пришел в школу. Ясно, делайте что хотите, но если завтра я увижу его в школе, то вечером вас не увидят ваши родственники. Ясно. Стойте, господин, но... Венцеслав сбросил звонок и от злости сжал кулак так, что костяшки побелели. Третий раз ты меня не унизишь, гнида, проговорил безногий вслух. Глава 5. Я вышел из душа свежим и даже отдохнувшим. Повязал полотенце на пояс и пошел в свою комнату за чистыми вещами. Прошел мимо входной двери, увидел сестру. Юлька рассчитывалась с курьером и принимала доставку еды. «Спасибо», сказала девушка и закрыла дверь, отложив два полных пакета на пол. Я молча прошел к лестнице и начал подниматься, когда услышал присвистывание сзади. «Вау, у нас здесь мужской стриптиз. Братец, наслаждайся пока можешь, мы ведь не будем жить вместе вечно», — ухмыльнулся я и пошел по лестнице наверх. Зашел в свою комнату, переоделся в чистую спортивную одежду. «Сегодня вечером проведу еще одну легкую тренировку, пробегу по району до местной спортивной площадки и позанимаюсь там сколько смогу. Нужно закалить тело и как можно быстрее. В нынешнем состоянии, если я встречу любого более-менее тренированного и серьезного соперника, то у меня не будет шансов на победу». Я вышел к девчонкам. Они уже разложили еду на столе и разливали напитки по бокалам. «Присоединяйся, Ичира», — сестра подняла стеклянный бокал с красной жидкостью. Черноволосая Маша сидела на диване и стеснительно улыбалась мне, инстинктивно стараясь скрыть синяк под волосами. «Надеюсь, еще не успели все съесть», — улыбнулся я и сел на диван по соседству с Машей. Вечер прошел просто отлично. Мы общались, поедали жареные вареники, плов, и, конечно, не обошлось без роллов и осьминогов. Мы ведь все-таки живем в самой крайней восточной точке Российской империи. Я узнал, что Юлька уезжала повидаться с родителями и отчитаться об успехах редакции. А успехи были, мягко скажем, никакими. Газеты сейчас никто не читает, каждый месяц тираж падает. Люди все больше предпочитают читать в интернете, там информация поступает быстрее и ее намного больше. С редакцией срочно нужно было что-то делать. Отец поэтому и оставил этот бизнес сестре, а сам уехал на материк, там перспектив было гораздо больше. Сейчас Юлия только поддерживала газету на плаву, но уже понятно, что нужно закрывать ее и открывать что-то новое, более прибыльное. Отец не считал прошлого Ичира хоть сколько-нибудь способным к управлению даже захудалым бизнесом, поэтому все тянула на себе сестра. «Я собираюсь исправить это недоразумение, все-таки я наследный барон и нужно брать жизнь в свои руки». Маша слушала рассказы Юльки о материковой России с упоением. Она никогда не была на материке, и вся о исконной культуре ей было интересно. Сама же брюнетка собиралась сегодня переночевать у меня, а затем вернуться и поговорить с отцом. Я разрешил ей оставаться у меня столько она пожелает, но девушка ни в какую не соглашалась, объясняя это тем, что хочет решить все свои вопросы с отчимом. В конце концов, ей уже есть 18 лет, и она может съехать от него на съемную квартиру. Девушка была настроена решительно, и мы с Юлькой ее поддержали. Я сказал, что двери нашего дома для нее открыты, пусть приходит, когда захочет. Судя по воспоминаниям прошлого Ичира, Маша была его лучшей подругой на протяжении долгого времени, чуть ли не со времен первого класса младшей школы, так что он ей полностью доверял, вот и я стараюсь сильно на нее не давить. Наш ужин подходил к концу. Девочки наелись, напились и уже начали петь песни под телевизор, висящий на стене на кухне. Я же собрался на вечернюю прогулку и тренировку. Пока дойду до спортивной площадки, еда как раз уляжется, к тому же я старался не набивать живот до отвала, как это сделала сестра. «Только не разгромите дом, пока меня не будет», — сказал я, обувая спортивные кроссовки. «Ты же знаешь, что я такая энергичная только полчасика, потом я сразу усну как сурок». Юлька похлопала невинными глазками. «Тебе и полчаса хватит, чтобы полностью разнести наше поместье», — усмехнулся я и вышел на свежий воздух. Первые дни тренировок самые сложные, неподготовленный организм Ичира сопротивляется нагрузкам изо всех сил, но все это моментально подавляется крепкой волей. Быстрым шагом я пошел к спортивной площадке, пользуясь воспоминаниями Чира. Она находилась примерно в километре от моего дома, и этот парень никогда туда не заглядывал. Ему было стыдно даже начать заниматься, когда вокруг него уже были опытные и более сильные ребята. Боюсь представить, какой бы была жизнь Чира, если бы судьба не закинула мою душу в его тело. Так бы и прожил всю жизнь серым червем, присмыкаясь и целуя пятки каждому встречному, еще бы и благодарил за то, что ему позволяют это делать. Мерзость. На город опускалась ночь. Повсюду зажглись фонари, на небе проступили звезды, затрещали цикады. Людей на улице становилось меньше, все спешили по домам к своим близким и родным. Я заметил, что за мной от самого дома идет какой-то тип. Высокий и худой мужик в плаще и шляпе а-ля итальянский мафиози. Гений маскировки, не иначе. В таком прикиде посреди города его заметить проще, чем розового слона в хлебном магазинчике. Повернул за угол очередного частного двора и стал ждать, кто это может быть. Один из тех мордоворотов, которых подослал безногий утром. Вроде бы не похож, у этого комплекция не та. Может быть, кто-то из других врагов Ичира. У него есть куча знакомых, которые вытирали о него ноги и ни во что не ставили, но память предательски мне ничего не подсказывала. Через несколько секунд незнакомец показался в поле видимости. Я резко прижал локоть ему к шее, прижав мужика к высокому железному забору. «Ты кто такой и зачем следишь за мной?» – спросил я, вдавливая свое предплечье ему в шею. Мужик махнул рукой перед моим лицом, и я ощутил сильнейший порыв ветра. «Плохо дело, я успел активировать физическое ядро, после чего меня отшвырнуло потоком ветра на несколько метров. Я упал в мусорные баки, распугав всех котов в округе. Если бы я не использовал ядро, то уже бы получил пару сломанных ребер». «Ничего личного», — ответил мафиози, — «ты перешел дорогу барону Безногому. Я всего лишь выполняю работу». Мог бы и догадаться, этот трусливый ублюдок не отстанет, пока не покалечит меня. Похоже, мужик обладает стихией воздуха, а это очень плохо. Если он мастер в этом, то мне конец. Скорее всего, как только он наиграется, то сможет без проблем разорвать меня ветряными лезвиями, которые работают как циркулярная пила. Против этого я ничего не смогу сделать. Мафиози снова взмахнул рукой от себя. Хорошо, что он не тренировал скорость, поэтому я мог заметить и вовремя уйти с линии атаки. Я увернулся, отпрянув в сторону. В следующую секунду мощным потоком воздуха незнакомец снес к черту все мусорные ящики и бочки, которые стояли за моей спиной. Они улетели на десятки метров и обрушились на припаркованные у домов автомобили, заборы и несколько вылетели проезжую часть. Я слышал, что даже парочка машин попали в аварию из-за этого. Пока я не заметил, чтобы этот шляпник использовал хоть что-то кроме воздуха, это значит, что скорее всего его собственное тело слабо, и он пытается компенсировать слабость тем, что не подпускает противника близко к себе. Я должен был его придушить, пока был такой момент у забора. Черт, если не придумаю что-нибудь, то мне крышка. Даже если я буду успешно уворачиваться, то его энергетический запас намного превосходит мой, да и при желании он может уничтожить мою слабую защиту несколькими техниками воздуха. Третий взмах рукой, я спрятался за забор. Мне везет, что пас рукой, это долгое действие, увернуться от его способности можно. Единственное, на что я могу надеяться, это то, что он действительно не слишком углублялся в процесс физической тренировки, посвящая все свои силы воздуху. Обычно так и происходит. Человек доходит до нужного ему уровня в тренировках и останавливается в прогрессе, предпочитая тренировать что-то одно, что ему больше всего нравится. Судя по тому, каким он был тощим и легким, когда я прижал его к стене, он не занимался физической формой и ядром, а значит, мне нужно всего лишь добраться на ближнюю дистанцию и ударить один раз. Я пробежал несколько метров между земельными участками и перепрыгнул двухметровый забор, спрятавшись за ним. Понятия не имею, чей это был дом, но я уже слышал крики недовольных жильцов. Кто-то звонил по телефону, вызывая полицию, кто-то что-то кричал с соседнего участка. Возможно, нас обоих сейчас просто пристрелят за вторжение на частную территорию. Слышу, как мафиози идет сюда, идет медленно, никуда не спешит. Он уверен в себе и меня недооценивает. Ну что ж, земля тебе пухом, друг, я не сдамся просто так и заберу тебя с собой в могилу, если до этого дело дойдет. Вдруг лист металла, который служил забором и одновременно моим укрытием, вырвало из земли. Незнакомец здесь, на расстоянии полутора метров от меня, другого более удачного момента подобраться ближе может и не быть. Когда ты используешь ядро, Это ощущается как безумный прилив энергии. Тело горит как после хорошей тренировки, но нет никакой усталости, а наоборот, есть заряд и бодрость. Сердце, легкие, мышцы, все работают на пределе, и если тело человека не подготовлено, то это сильно истощает его и может даже убить. Моя особенность заключается в том, что я знаю методы открытия каждого ядра и каждой фазы стихии. Я теоретически могу прямо сейчас усилить физическое ядро, использовать стихию земли и прикончить козла моментально, но тогда тело Ичиро гарантированно не выдержит, и я умру в течение часа. Другой вариант — это использовать текущее состояние физического ядра, но по максимуму. Тогда я скорее всего выживу, хотя тоже не факт. Сейчас я мгновенно использовал всю энергию ядра полностью, направив способность в ноги для резкого точка, затем перелил энергию в кулак, прыжком переместился к незнакомцу, пока еще забор висел в воздухе, и ударил мафиози в грудь со всей силы, вкладывая всю энергию в этот удар. «Ха-а!» Я услышал короткий, но душераздирающий крик, который очень быстро удалился. Сердце бешено колотилось, голова закружилась, ноги подкосились, и я рухнул на землю, наблюдая, как незнакомец улетел в другой частный дом, пробив своим телом ограждение и стену. «Сработало!» — ухмыльнулся я. В глазах все потемнело, и я вырубился. В голове только слышалось каждое сокращение сердца, ритм которого был сбит полностью. Как он это сделал? Черт возьми, мужчина лежал на кухне в соседнем доме и наблюдал дыру в кирпичной стене, которую он пробил собой. Ребра сломаны, ноги не слушаются, поднимается только одна рука, передвигаться невозможно. Рядом в панике кричит какая-то женщина в халате, но ему не было до нее дела. Хозяйка дома в панике звонит всем подряд от скорой до МЧС. Мужчина понимал, что это конец, никто не успеет его спасти с такими повреждениями, и сам он залечить раны не в состоянии. Он кашлянул, выплюнув большое количество крови на хозяйский милый коврик и свою трясущуюся ладонь, сморщился от боли в груди. Стиснув зубы, мужчина сквозь боль распахнул одной рабочей рукой пальто и увидел, как его грудная клетка вбита внутрь торса. Сам факт, что он еще дышал, был чудом, но смерть уже занесла над ним косу. Как он? Псих. Последний выдох слетел с его губ, и тело обмякло, съехав на пол, оставляя кровавый след на хозяйском холодильнике. Все, что было после этого, я помню смутно. Сирены, мигалки, крики, вспышки камер, бесконечные разговоры людей, лица Билла, Юлии и Маши. «Держись, чувак, держись, тебя тащит в больничку, ты только держись. Говорят, у тебя сердце бьется как у марафонца, который пробежал подряд два забега». Толстое лицо Билла нависало надо мной, пока меня тащили на носилках. Хотел что-то ответить, но тело не слушается, губы не шевелятся. «Братец, кто это был? Скажи, и я найду его. Скажи имя или как он выглядел. Это уже Юля, ее большой бюст над своим лицом я запомню». Я не смог больше различить ни одной фразы в общем шуме. Все мои попытки хоть что-то сказать заканчивались невнятным бормотанием. Через несколько минут я почувствовал приятное тепло по телу. Видимо, медики что-то вкололи, и мои глаза закрылись сами собой. Я снова отключился. Открыл глаза. Вижу белый потолок и стены вокруг. Меня везут по узкому коридору больницы. Ослепительный свет повсюду заставляет меня закрыть глаза, только слушать. Пи-пи-пи. Что-то пищит сбоку, но нет сил посмотреть. Скорее всего, это мой пульс. Вокруг пахнет приятными духами. Вдруг я остановился и почувствовал сквозь веки, что здесь света гораздо меньше. Я приоткрыл глаза. Меня привезли в больничную палату. Ядовитый свет исходил из коридора. В дверях стояла темная фигура врача. «Наблюдайте за ним всю ночь. Если жить хочет, то к утру должен прийти в сознание». Я понял, что меня наконец оставили в покое, и снова отключился, на этот раз до самого утра. Когда я открыл глаза, то первое, что заметил, это округлости в белом халате над своим лицом. Аккуратный халатик с вырезом и парой расстегнутых пуговиц. Воспользовался моментом и полюбовался прелестями, ощущая, что я все-таки живой, ниже пояса точно живой. «Ну привет, красавицы», — в полудреме сказал я, оценив объем и упругость женских прилетей. «Ой, пришел в себя, чудо какое». Девушка лет 25 посмотрела на меня и закончила возиться с моей подушкой. «Чудо это ты, солнце», — с улыбкой сказал я, даже не пытаясь прикрыть торчащее одеяло ниже пояса. Девушка заметила это и отвела взгляд с улыбкой. «По крайней мере, все мужские функции в норме», — усмехнулась она. «Я доложу вашему врачу, что вы очнулись. Как вы себя чувствуете?» пить хочется тебя», — улыбнулся я. «С первым могу помочь, а с пока вторым нет». Девушка оценивающе посмотрела на меня. «Может быть, когда вы поправитесь, барон. Простолюдинки всегда падки на аристократов. Стоит только дать понять, чего ты хочешь, и ты это получаешь. С одной стороны это плюс, а с другой – проклятие. Без азарта охоты пропадает и наслаждение добычей. Поэтому все это было лишь легким флиртом для настроения, чем реальным приглашением». В следующую секунду я уже наблюдал ее удаляющуюся попку в белом халате. Я остался один и сразу сконцентрировался на своем теле, прислушиваясь к ощущениям. Боль была непередаваемая, будто меня переехали 3 поезда по очереди. Болит абсолютно все. Даже малейшее желание пошевелить рукой или ногой приводит к искрам в глазах от боли. Единственное, чем я могу двигать, это голова, глаза и губы, и то мне приходится терпеть. Все остальное тело лучше вообще не напрягать даже на секунду. Значит, все-таки получилось. Я жив, а значит, тело Ичира справилось. Это отличный результат для такого задохлика, как он. Первое, что я сделал, это прикинул, через какое время смогу снова открыть ядро души. По ощущениям, часов через 10 можно попытаться без риска для жизни и только в щадящем режиме. Некоторые мастера энергии ядра могут восстанавливать поврежденные ткани организма и помогать заживлению. Я умею это делать, но не факт, что Ичира сейчас способен на ускоренную регенерацию, да и в моем случае она будет ускорена не в сотни и даже не в десятки раз, но заживление пойдет ощутимо быстрее. Я услышал за дверью моей палаты гул. Судя по всему, там столпилась очередь, чтобы на меня посмотреть. Барон в порядке, его жизни ничего не угрожает, когда мы можем с ним увидеться и задать вопросы. А ну разошлись нахрен все, я его сестра, а это его лечащий врач. Услышал я крик Юли, она умеет обратить на себя внимание, хех. Голоса тут же стихли, дверь палаты открылась, и я увидел сестру, вместе с мужчиной в белом халате. За дверью также были репортеры, они успели сделать несколько снимков, когда дверь была открыта. Также я заметил 2 полицейских, которые старательно не пускали никого внутрь палаты. «Братишка», — улыбнулась рыжеволосая и кинулась меня обнимать. Как это ни странно, но я не был рад почувствовать ее грудь на своей грудной клетке. «Задушишь, Юль, больно, дышать нечем», — проговорил я. «Прости, дыши, медленно, вот так». Юлька села рядом на стульчик. «Господин Васильев, здравствуйте», — учтиво начал доктор. «Меня зовут доктор Мунда, я ваш лечащий врач. Скажите, как вы себя чувствуете?» «Отлично, если лежать и не двигаться. Думаю, к вечеру меня можно будет выписывать». «Скажешь тоже, лежи неделю», — запротестовала Юля. «Я буду тебе апельсинчики передавать. Маша тоже хотела прийти, но...» «Сестра, дай доктору сказать», — перебил я ее. «А, да, простите, продолжайте. К вечеру, конечно, мы вас не выпишем, но то, что вы живы, это уже большой плюс. Вам очень повезло, ваше сердце почти разорвалось от нечеловеческой нагрузки. Вам показан постельный режим и вот эти таблетки». Доктор передал сестре 3 флакона таблеток. «Надеюсь, вы больше не будете так перенапрягать свой организм». «Спасибо, док. Я не встану с постели без необходимости. И, кстати, можете не экономить на обезболивающем». «Да, конечно. Я дам распоряжение медсестрам, чтобы они проследили за этим». Доктор посмотрел на меня, затем на сестру. Сестра сверлила его взглядом, мысленно посылая за дверь. «Что ж», — мужчина хлопнул себя по карманам белого халата, — «оставлю вас одних, но, госпожа Юлия, помните, что вашему брату нужен покой. Не задерживайтесь, пожалуй-то. Это важно для его скорейшего выздоровления». «Да-да, буду умницей, поняла», — кивнула рыжеволосая. Доктор вышел за дверь, и сестра тут же налетела на меня с расспросами. Пришлось все ей рассказать и объяснить. «И что мы будем делать? Расскажешь все полиции?» — вздохнула Юля, дослушав мой рассказ. «Нет, я сам разберусь. Ты с ума сошел? Ты ведь прикован к больничной койке. Это ненадолго, так что не переживай. Я бы все-таки обратилась в полицию и рассказала репортерам. Нам нужно, чтобы люди знали, что какие-то ублюдки пытались убить сына барона». «Юль, не ори, и так голова болит. Прости. Давай завтра поговорим. А пока иди домой. Кстати, как там Маша?» «Она хотела прийти, но впускали только членов семьи». Я кивнул. «Передавай привет». «Ладно, я пошла, а ты поправляйся. Завтра забегу к тебе после работы. И я бы все-таки подала в полицию на этого безногого». Я ничего не ответил. Сестра покинула комнату, и в палате снова стало тихо. Кайф. Яркий свет пробивался сквозь веки, Даже если я закрывал глаза, пришлось сделать неимоверное усилие, чтобы нажать пальцем на кнопку вызова. Медсестра прибежала через полминуты, снова порадовав меня своим декольте. «Выключите свет». «Да, конечно, ваше благородие». Медсестра потушила свет, и я наконец-то провалился в глубокий долгий сон. На следующий день Венцеслав Безногов ликовал. У него было настолько прекрасное настроение, что он задирал других школьников больше обычного.